Глава седьмая, в которой Удалов присутствует на открытии первого СОС. Первый галактический съезд обыкновенных существ торжественно открылся 21 июля по земному календарю, что, разумеется, не соответствует прочим календарям Вселенной. В гигантском зале конгрессов разместились в креслах те делегаты, которые привыкли жить в кислородных атмосферах, а таких в галактике большинство. За прозрачными стенами круглого зала расположились сотни камер, наполненных водой, метаном, пропаном, бутаном, соляными и кислотными растворами, паром, гравием, вакуумом, ватой, туманом, мхом, сероводородом, теми атмосферами, в которых существуют остальные обитатели разумной части галактики. В президиуме сидели члены оргкомитета и руководители планеты. Удалову досталось место в амфитеатре. Удобно, хорошо видно. «Дорогие гости!» — обратился к делегатам двухголовый председатель оргкомитета Г-Г. «Мы собрались сюда с разных концов галактики для того, чтобы упорядочить судьбу нашей Вселенной. Есть проблемы, которые оказались не по зубам гениям и правительствам. Для того, чтобы их решить, мы отобрали на каждой из обитаемых планет самого среднего индивидуума». Речь председателя Удалову понравилась, но, занятый разглядыванием соседей по залу и тех существ, что томились за стеклянными перегородками, он не заметил, как выступившего Г-Г сменил на трибуне председатель мандатной комиссии. Речь его Удалов захватил где-то в середине. «На съезде присутствует 2608 делегатов с решающим голосом от 2622 планет и планетных систем. Отсутствуют по уважительным причинам 14, в том числе... Умерло в пути 3, убит в стычках с космическими гнирами 1, распочковались и впали в детство 2, оказался гением и возвращен как самозванец 1, либустировался 1, дезертировал 1, пропало без вести 5. Когда мандатная комиссия отчиталась, Удалов подумал, что пора бы устроить перерыв. Он оглянулся, размышляя, не сходить ли ему в буфет, и тут ему показалось, что он видит синхронного кузнечика. Удалов помахал ему рукой, но это оказалось ошибкой, потому что председатель Г-Г заметил этот жест и неправильно его истолковал. «Слово для приветствия, — сказал он, — просит делегат Земли Корнелий Удалов». Удалов хотел было возразить, но его возражения утонули в аплодисментах, и пришлось идти через весь зал на трибуну, не представляя, о чем говорить. Удалов поднялся на трибуну, сделал рукой знак, чтобы прекратить аплодисменты, и решил, что его опыта пребывания на совещаниях достаточно, чтобы не опозорить родную землю перед столь важным собранием. «Товарищи, — начал Удалов, — дамы и господа, и те господа, которые не имеют пола. Я прибыл к вам с небольшой планеты Земля, о которой некоторые из вас и не слыхали. Но это не так важно, потому что я тоже не слыхал о некоторых ваших планетах, что никак не уменьшает моего к вам уважения». Раздались аплодисменты и другие звуки, которые заменяют аплодисменты у существ, не обладающих ладонями. «Я летел сюда, не зная, чем мы должны заниматься, хотя надеялся, что займемся делом. Сегодня утром я прочитал программу съезда, а также брошюру «СОС. Надежда галактики», и должен сказать, что меня вдохновила идея, лежащая в основе нашего съезда. Давно пора объединиться обыкновенным людям всего мира. Их больше всего, и они — самая здоровая часть разумного человечества. Какие бы опасности ни угрожали Вселенной, они никогда не исходят от средних людей, а от умных или от дураков. А что умные или дураки могут сделать без нас, обыкновенных?» Вновь раздались шум и аплодисменты. «Кому решать судьбы Вселенной, как не нам?» — продолжал Удалов, все более вдохновляясь. «Мы — положительное большинство. Кто чаще всего женится и рожает детей? Обыкновенные люди. Кто реже всех разводится? Обыкновенные люди. Что бы делали другие, если бы не было обыкновенных? Вымерли бы, ручаюсь, от глупости или излишнего ума. Кто начинает войны? Наполеоны. А кто их кончает и заключает мир? Мы, обыкновенные люди. Да и как бы мы могли оценить величие и опасность того же Наполеона, если бы не было множества обыкновенных полководцев, с которыми мы его сравниваем? Как бы стали выдающимися великие писатели, если бы не было множества обыкновенных писателей, которые делают свое скромное дело, оттеняя величие Льва Толстого? Как бы мы могли оценить прелесть некоторых красавиц, если бы рядом не было обыкновенных женщин, наших жен? Тут снова раздались аплодисменты, а также отдельные свистки и гневные возгласы, потому что не все были согласны с Удаловым. Удалов смешался, покраснел и понял, что переборщил. Поэтому он закончил свою речь кратко. «Я передаю приветствие нашему первому СОС от имени обыкновенных людей Земли и надеюсь, что мы совместными усилиями многого добьемся. Середина непобедима!» При громе оваций Удалов сошел с трибуны, а некоторые делегаты тут же на больших листах бумаги начали рисовать последние слова делегата с Земли. «Середина непобедима!» К перерыву в зале уже покачивались несколько плакатов с такой надписью, а к вечеру лозунг появился и на стенах города, жители которого немало гордились тем, что он дал прибежище такому славному съезду. А еще через день в продаже появились большие круглые значки с изображением улыбающегося Удалова и надписью «Сернеп», что означало, естественно, «Середина непобедима».